в учредительное собрание. Ленинское правительство, тоже называвшееся временным, обязалось обеспечить немедленные выборы в учредительное собрание. На победном втором съезде Советов Ленин обещал подчиниться результатам грядущих выборов, воле народных масс. Куба получает великолепный урок ленинской тактики. Ленин не сомневается в неблагоприятном исходе выборов, но не собирается уступать власть. Впереди маячит разгон первого свободно избранного русского парламента. Но для этого весьма нереволюционного шага Ленин хочет найти революционного союзника, и он предлагает левым эсерам войти в правительство. Те соглашаются, выставив ряд условий: возвращение свободы печати, запрещение ЧК. Газеты разрешили, но ЧК не запретили. Вместо этого туда ввели самых левых эсеров. На вторые посты. Получили они посты и в правительстве, и тоже второстепенные. А потом состоялись выборы в учредительное собрание. Как и ожидал Ленин, большевики и левые эсеры их проиграли. Но он спокоен. Большевики победили в военных гарнизонах обеих столиц. Солдатам нравится власть, при которой можно не воевать, стрелять офицеров, врываться в богатые петербургские квартиры и пьяно митинговать. Пока все решают они. Вооруженное собрание солдатских шинелей и матросских бушлатов. Так что все возможности для разгона учредительного собрания у Ленина есть, можно действовать. Коба за занавесом. Но в разгоне учредительного собрания виден почерк опытного мастера массовых представлений. Латышские стрелки, солдаты и матросы окружают Таврический дворец, все улицы заполнены войсками, верными большевикам. Демонстрацию в поддержку парламента обстреливают, как при царизме. После разгона демонстрации начинается первое заседание. В зале солдатня и матросы изображают зрителей. Крики, свист, смех сопровождают все заседание. И вот уже Ленин с удовлетворением покидает зал. Забавная деталь. Одеваясь, он не обнаружил Браунинга в кармане пальто. Его попросту украли. Таковы были зрители, приглашенные в зал. В 5 часу утра, наиздевавшись вдоволь над ораторами, бородатый гигант, бывший царский матрос, а ныне глава морских сил республики Павел Дыбенко, отдал приказ караулу закрыть заседание. Начальник караула матрос Железняков тронул за плечо председательствующего и сказал исторические слова: «Караул устал. Пора расходиться». Разгон учредительного собрания прошел на редкость тихо, и Коба убедился. Первые же репрессии сломили дух интеллигенции. Прислужники капиталистов и помещиков, холопы американского доллара, убийцы из-за угла. Такими словами правда проводила в могилу первый свободно избранный русский парламент. Через 20 лет подобными словами в той же «Правде» Сталин проводит в могилу Дыбенко и других старых большевиков, которые так весело разогнали этот парламент. Левые эсеры окончательно выполнили свою задачу. На очередном съезде Советов они помогли одобрить разгон парламента. Теперь ленинское правительство избавилось от приставки «временное». И наступила очередь левых эсеров. Столкновение должно было случиться, как мог предполагать Ленин, во время заключения мира с немцами. Мир необходим Ленину как передышка, чтобы покончить с властью митингующей улицы, демобилизовать вооруженную вольницу и создать свою армию. И, конечно, мира требовали немцы, надо было платить кредиторам по векселям.